Глава 38. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Ими. Сенет-Нефрет собрала небольшую свиту из ближайшего своего круга и взяла нескольких храмовых воинов, поскольку, как говорили в городе, сейчас было неспокойно. В столице и во дворце их встречали как почетных гостей, не препятствуя и не задавая вопросов. И с ними вместе во дворец прошла собачья жрица. Точнее, создание ее заменившее, потому что имя уже не знало, кого видит перед собой. Мертвые говорили его устами в святилище, но с тех пор, как Сенет-Нефрет прообещала провести ее, его, их всех, в Пер-Бастет, Шепсет молчала, уйдя в себя. Хека бесшумной тенью скользила рядом со своей жрицей, и даже ветер, сопровождавший их, притих. «Я отправлюсь на встречу с владыкой. Мне нужно кое о чем с ним побеседовать и решить наши противоречия», — сказала наставница, не произнеся вслух слова «отвлечь их». «А ты, Ими, исполни все, что тебе скажет Шепсет. Сейчас это важно как никогда». Признаться, Ими была даже рада, потому что не хотела встречи с Рамсесом. Но рядом с собачьей жрицей ей тоже было не по себе. Живая или мертвая, Шепсет теперь вызывала у нее инстинктивный ужас, и еще больше пугало девушку то, что она действительно ощущала в собачьей жрице совсем разные энергии, словно ожившее тело вмещало в себя сразу множество людей, чередовавшихся между собой. Ими казалось, что она сходит с ума, но иначе не могла объяснить происходящее. «Отведи меня в ту часть дворца, которую сейчас занимает Эпет-Несу», — тихо велела Шепсет не своим голосом, смутно знакомым, и тут же добавила уже другим, более высоким, вкрадчивым. «С госпожой Тией мы свидимся после. Сейчас нам нужна другая». Стражники почтительно кланялись двум жрицам, одна из которых была будущей супругой нынешнего владыки. Смерть прежнего владыки наложила свой отпечаток. Пер Рамсес и двор Пер Аа пребывали в трауре, хотя погребение в долине царей уже состоялось. Не разносилась по коридорам, устланным циновками и расшитыми коврами, музыка, и разговоры стали более приглушенными, но люди понемногу возвращались к привычной жизни, обсуждали политику и грядущие пиршества, а еще перемены, которые готовил владыка. То здесь, то там слышались обсуждения, что молодой правитель заключил некие полезные союзы, и теперь Такемет, стоявшая на пороге войны с захватчиками, только выиграет от нового мирного договора. Те, кто был настроен не столь жизнерадостно, обсуждали растущую власть культа Амона, от которой владыка чуть ли не сбежал из Уасед в Дельту и теперь укреплял союзы здесь. Угроза конфликта между югом и севером Кемет была уже вполне реальна, как не раз случалось в прошлом, когда власть Пер-Аа ослабевала. Ими старалась миновать людные залы, чтобы не привлекать внимание к той, что шла рядом с ней. Хватало того, что проклятых собак деть было некуда, но та, жутковатая черная, умела быть странным образом незаметной. Совсем недавно Ими еще хотела жить при дворе, среди этой роскоши, пышных садов, ничем не уступающих садам Пер-Бастет, ярких росписей, украшавших колонны и стены, оранжереи, фонтанов, алебастровых сосудов тончайшей работы и экзотических статуэток, привезенных из дальних краев. Все это принадлежало бы ей, как владычице обеих земель. И Ими могла бы привнести столько прекрасных перемен, но мечты разбивались о то, что ей довелось увидеть в храме. А колкий взгляд страшного незнакомца, заместившего собой прекрасного молодого владыку, а кровь, пролитую на земле богини, а хор мертвых, говоривших устами восставшей жрицы. В женской половине дворца царило умиротворение. Госпожа Тия сейчас встречала драгоценную гостью, Сенет-Нефрет, в малом тронном зале вместе с Рамсесом. Здесь Ими поняла, что была скорее прикрытием для придворных. На самом деле Шапсет не нужен был проводник. Она прекрасно знала, куда идти, и решительно направлялась к своей цели. Прятала взгляд, ни с кем не заговаривая, даже не отвечая на приветствие, ко всему безучастные. Ими узнавала эти залы, хозяйкой которых вскоре собиралась стать. Здесь отдыхали придворные дамы, обсуждая последние новости, беседуя о политике и искусствах или работу принадлежавших и Пет Нессу мастерских и прихрамовых школ. О, чего только не слышали эти стены. Хотя заговор против владыки окончательно вызрел не здесь, а на юге, в Малом дворце у храма миллионов лет. Многие пострадали тогда, а причастных изгнали или даже казнили. После кто-то из женщин перебрался в столицу, потому что находиться в Малом дворце после смерти владыки было слишком тяжело. Одной из этих женщин и была прекрасная темнокожая красавица Нубхаис, теперь влиятельная придворная дама из свиты госпожи Тии. Самой Ими не слишком нравилась эта дерзкая женщина, улыбавшаяся в лицо, но обсуждавшая за спиной все мелкие неприятные секреты, которые ей только доводилось узнать. Но Нубхаис пользовалась огромным влиянием и, как шептались, могла даже заменить Тию, если бы та не носила титул Мутнесу. Помимо влияния при дворе, связей у нее было предостаточно. Как помнила Ими, ее брат был одним из самых видных военачальников владыки прежнего, а теперь и нынешнего, Хае Муасет, командир кушитских лучников. У открытой террасы, где несколько женщин коротали время за настольными играми, Шапсет остановилась. Оттуда доносился глубокий медовый голос Нубхаис, ее смех в ответ на рассказ пожилой вельможной дамы. «Вызови ее на разговор», — тихо приказала Шапсет. «А потом уходи и не оглядывайся. Ты не захочешь смотреть». Ими закусила губу, даже не сочла нужным спрашивать, почему. Нубхаис приветствовала гостью радушно, потому что никогда не пренебрегала возможностью укрепить полезные связи. Положение Ими как будущей супруги владыки чрезвычайно возвышало ее в глазах этой женщины. Жрица надела привычную маску, которая умела улыбаться тогда, когда не могла сама Ими. Шапсет куда-то исчезла, но Ими не питала иллюзий. Собачья жрица знала во дворце все потайные комнаты и переходы, скрыться было негде. Нубхаис, приятно удивленная вниманием будущей владычицы к своей персоне, спокойно прошла за ней в один из боковых коридоров. Здесь царил уютный полумрак, и в трепещущем свете масляных ламп казалось, будто оживают настенные росписи с парящими над заводями Этеру птицами. «Что ты хотела обсудить без чужих ушей, госпожа?» — понизив голос, спросила Нубхаис. «Я умею хранить секреты». «Я знаю, что нет», — подумала Ими, но сама снова лишь улыбнулась. Попыталась придумать, что же такого важного можно было бы обсудить. Чужой взгляд она ощутила спиной, тяжелый, буравящий. И когда обернулась через плечо, хрупкая фигурка Шапсет стояла в конце коридора. Свет обрисовывал ее силуэт со спины, а лицо, полускрытое волосами, казалось темным провалом. Собачья жрица чуть склонила голову, изучая их. Нубхаис щебетала что-то, но Ими не слышала, не в силах избавиться от жуткого гнетущего чувства. А когда она обернулась снова, то Шапсет оказалась уже на десяток шагов ближе, подойдя совершенно бесшумно. Оба ее пса застыли у расписных стен неподвижными стражами. «Что это значит?» — спросила Нубхаис, тоже оборачиваясь. Потом непонимающе посмотрела на Ими. «Беги!» — раздалось в сознании кошачьей жрицы. И, развернувшись, она ускорила шаг, предоставляя Нубхаис ее судьбе. Та окликнула Ими, потом вдруг замолчала. Девушка не различала слов, спеша покинуть коридор, который стал казаться вдруг неестественно длинным, И тени тоже словно удлинялись, оживляя росписи, и заводи уже не казались приветливыми, словно водились в них вовсе не птицы, а неведомые неприятные создания. Шуит заступила ей путь, тревожно мяукнув, словно поторапливая, но в какой-то миг ими не выдержала, обернулась. Она словно застыла на границе бытия, а то, что происходило там, было иным, незнакомым. Коридор, уходящий в бесконечность, был погружен во мрак, озаренный редкими всполохами светильников, алыми, как языки пламени. И тени плясали на стенах. Много женских теней, хотя там остались только две — Шепсет и Нубхаис. Ими распахнула глаза, уже не в силах отвести взгляд, когда эти тени хищно набросились на вельможную даму. И казалось, что на границе восприятия до нее доносится многоголосый смех, отзывающийся холодом в костях. А потом раздался душераздирающий крик, обрывки мольбы, прерванные неестественной тишиной. Ими замерла, понимая, что никто, кроме нее, не видел и не слышал этого. Ноги подкосились, и жрица осела на пол. Шуит потерлась о ее руки, и девушка прижала кошку к себе. Светильники погасли, но коридор стал прежним, привычным. Шепсет вышла навстречу ими в сопровождении своих собак, безмятежные и безучастные. Чьим голосом она говорила сейчас? «Посмотри-ка, ты, кажется, нашла тело. Нужно позвать командира стражи Пасаи, пусть разберется». Ими с усилием поднялась. Впереди в коридоре она различала тело Нубхаис. Сделала несколько шагов и остановилась. На лице женщины застыл такой ужас, словно перед ней предстали все твари Дуата, подстерегающие мятежные души. Кровавые слезы пересекали ее лицо причудливой сеткой, а в зубах она сжимала собственный язык. «Мне нужно поговорить с командиром стражи Пасаи», — обратилась ими к одному из стражников, как только они с Шепсет покинули женскую половину дворца. «Конечно, госпожа моя», — почтительно отозвался воин. «Командир занят усилением обороны дворца. На улицах стало неспокойно, но он, конечно же, примет тебя. Может быть, позже?» Спиной девушка чувствовала взгляд Шепсет, пугающий, нездешний, но почему-то сейчас казалось, что собачью жрицу и ее псов тоже не видит никто, кроме ими. «Нет, это не терпит отлагательств. Вопрос безопасности владыки. Я должна сообщить кое-что очень важное. Пусть встретится со мной в саду за малым тронным залом». Стражники поспешили исполнить приказ будущей супруги правителя. Ими направилась в маленький закрытый сад, где они, бывало, прогуливались с Рамсесом. Шепсет тихо следовала за ней. Во дворце началась суматоха. Кто-то обнаружил тело Нубхаис. И, кажется, дело было не только в этом. Случилось что-то еще. Но у Ими сейчас не было возможности разбираться, да и желания тоже. Почему имя Пасаи засело внутри, словно заноза? Что-то было связано с ним, такое смутное, неприятное. Он ведь раньше служил в малом дворце, куда владыка перебрался из столицы, отвечал за дворцовую стражу там, но его не сняли с поста после убийства. Точнее, Рамсес перевел Пасаи в столицу, назначив командиром уже собственной стражи. За убийство ответили телохранители владыки. А Нубхаис? Она была одной из дам Пятнесу и донесла. Донесла? Ну, конечно! Там мы совершим правосудие. Ими постаралась ничем не выдать свою догадку. Украдкой посмотрела на собачью жрицу. Тонкие пальцы девушки поигрывали каким-то предметом. Амулетом. Мертвые жаждали справедливости. Пасаи нашел ее в дворцовом саду. Этот человек никогда не нравился Ими, своей излишней угодливостью, хотя прежде она не осуждала его. Каждый при дворе приспосабливался как мог, а у молодого Рамсеса было не так много союзников. Но теперь она смотрела на все иначе, пристально рассматривала каждое свое воспоминание под новым углом. Мельчайшие фрагменты, намеки, все это было вокруг ими и прежде, просто она старалась не замечать. «Госпожа моя, сейчас, правда, не лучшее время», — начал было воин. «О чем ты хотела сообщить мне незамедлительно? Я должен спешить к моим людям». Солнечный свет все так же заливал сад, но показалось, что вокруг сгущались сумерки. Птицы щебетали откуда-то издалека, и шепот ветра в ветвях казался зловещим. Шуит потерлась о ноги ими. «Почему ты предал владыку?» — спросила жрица. Лицо Пасаи исказилось от гнева, но в глазах она различила страх. «Что ты такое говоришь? Как смеешь?» Его рука потянулась к короткому мечу на поясе. Равнодушно ими подумала, что если Пасаи зарубит ее здесь, в саду, никто даже не успеет помочь. «Почему?» — повторила она. «Думал, я не узнаю?» Тени сгущались. За спиной командира стражи из зарослей вышли два черных пса. Между ними стояла хрупкая женская фигурка в белых одеждах. «Чего ты хочешь, женщина?» прошипел Пасаи. «Тебе не простят твоей болтовни!» Он замахнулся. Зашипела кошка. Ими вскинула руку, заслоняясь, но удара не последовало. «За тебя пострадали другие. Приятно было обречь соперника на унизительные пытки и казнь. Ты сказал всем, что спрятал наши семьи, что отправил их в безопасное место». Ими никак не могла вспомнить, откуда же знала эти голоса. «Не смотри, не смотри», — билась в сознании, и она закрыла лицо руками, чувствуя только, как Шуит жмется к ее ногам, не из страха, а защищая. «Руджик!» — голос Пасаи стал неестественно высоким. К кому он обращался? Здесь ведь были только Ими и Шепсет, или... «Нет, постойте, мы же были друзьями!» «Хикаиб! Себни!» Командир стражи натужно рассмеялся, потом вскрикнул, словно безумный. «Это не я! Не я вынес приговор! Руджик, это был не я, слышишь?» «Не смотри, не смотри!» Пасаи издал даже не крик, пронзительный визг, словно с его костей заживо сдирали плоть. Ими зажала уши ладонями, но все же не выдержала. Приоткрыла глаза. Мельком увидела изломанные тени, окружившие командира стражи, и вспыхнувший во мраке пылающий хопеш. Зажмурилась, чтобы только не видеть, как они терзают еще живое тело. А потом все кончилось. Солнечный свет бил сквозь сомкнутые веки, и безмятежно пели птицы. Легкая ладонь легла на плечо Ими, потянула куда-то. Знакомый голос, уже принадлежавший самой Шепсет, тихо произнес: «Не надо, не оборачивайся. Пойдем». Дворец пришел в движение, словно обезумев. Ими не понимала, что вызвало такую панику. В коридорах была настоящая давка, но жрица не могла сказать, пытаются ли эти люди покинуть дворец или, наоборот, спрятаться здесь. Шепсет не позволяла ей остановиться, опомниться, вела вперед к тронному залу. Черные псы сопровождали их, и люди испуганно расступались. Одни кричали, что во дворце скрывается убийца. Это хотя бы было объяснимо. Другие твердили что-то о кровавом перевороте и о чужеземцах у ворот города. Стражники, скрестив копья, не пускали большую группу людей в малый тронный зал. «Нужно доложить владыке!» — возмущался один из вельмож. «В городе бунт!» «Это не бунт! На нас напали! Народы моря! Народы моря уже в столице!» «Нет, я слышала, они только начали штурмовать ворота!» «А кто тогда захватывает дворец?» «Да говорят же тебе, управители сепатов взбунтовались, а ведет их! Не велено никого пускать!» — рявкнул командир небольшого отряда стражи. «Расходитесь! Владыка никого не примет!» Его люди оттесняли просителей, не стесняясь использовать древки копий по особо ретивым. «А ее? А ее почему пускают?» — возмутилась какая-то женщина, указывая на Ими, за плечом которой стояла Шепсет. Опомнившись, жрица гордо вскинула голову. «Потому что я ваша будущая владычица. А теперь разойдитесь». Стражники узнали ее. «Только проходи быстрее, госпожа», — смущенно пробормотал один из них, приоткрывая тяжелые золоченые двери. Первыми проскользнули обе собаки. Ими, прижимая к себе Шуит, пропустила Шепсет. Вельможи роптали в коридоре перед малым тронным залом. Кто-то срывался на откровенные оскорбления, но Ими было все равно. Двери за ней захлопнулись. Рамсес поднялся с трона, и его лицо отражало холодный гнев. Тия, сидевшая от него по правую руку, прижала пальцы к губам. Сенет Нафред сохраняла безмятежность. Ее свита и слуги владыки с тревогой перешептывались. «Что это значит?» — отчеканил Рамсес. «Зачем вы здесь?» Ими невольно восхитилась его самообладанием. Сама бы она не сумела лгать так искусно и так смело смотреть в лицо мертвецу, в чьей смерти была повинна. Шепсет выступила вперед, бросила что-то к трону. Предмет со звоном покатился по каменным плитам пола. Ими поняла, что это золотой лотос, который собачья жрица сорвала с себя. «Я пришла, чтобы судить тебя, Рамсес», — тихо проговорила жрица, но так, что услышали все. «Судить от имени владыки обеих земель Усермаатра Мериамона».